Письмо Рубена. «Здравствуйте все. Извините, что сразу не ответил на письмо. Обычно я отвечаю на все письма, в крайнем случае дня через два или три после получения, но меня не было дома. Иногда, правда, очень редко люди сомневаются, правду ли я пишу, и есть ли на свете на самом деле такой человек, Рубен. Поэтому ваше письмо меня не удивило и не расстроило. Как ни странно, французы, шведы, испанцы, итальянцы всегда верят, что я написал правду, а вот русские сомневаются. Хорошо, будем считать, что вы поверили. Я есть. Мне действительно повезло в жизни, так повезло, что исполнилось даже больше того, что я хотел. Самая большая радость для меня — встречать новых людей, разговаривать, спорить. Во многих случаях при общении приходится использовать английский и испанский языки, которые пришлось выучить в последние годы, но книги я пишу, конечно, по-русски. Мои истории разошлись по многим странам. Для того, чтобы писать истории, надо уметь рассказывать. Рассказывать мягко, без нажима. Еще надо рассказывать так, чтобы тебя слушали. В моем случае никто не в состоянии был бы выслушать все мои истории до конца. Мне пришлось все немного смягчить и сгладить. Главное вот что. У меня были друзья. Сильные и умные. Многие уже умерли, а я выжил. Мне многие пишут. Очень часто инвалиды тоже пишут. Относительно здоровым людям. У меня хорошо получается помогать. Инвалидам помочь труднее, ведь часто нужен не совет, а помощь, более конкретная. Но все же есть вещи, которые каждый взрослый человек в какой-то момент своей жизни должен понять. И здесь у нас, инвалидов, нет никаких преимуществ перед здоровыми, а у здоровых перед больными. Дух и тело — не пересекающиеся понятия. Ньютон был физически очень крепким, здоровым человеком. Сократ никогда не болел. Невозможно быть сильнее Сократа духом или стать умнее Ньютона. Ни инвалиду, ни здоровому.